Мы хотели одного – оставаться сами по себе, жить своей жизнью, иметь свои законы, ибо мы хорошо знали не с прошлого опыта, что чужеземцы ничего не приносят Тибету, кроме несчастий, разрухи и страданий. Неоценимый был очень доволен результатами моих наблюдений, которые я ему изложил после ухода мистера Белла. Но, казалось, он уже думал только об одном – задать мне побольше работы. «Да, да», – воскликнул он, – «мы должны еще более развить твои способности. Ты увидишь, они тебе еще пригодятся в дальних странах. Надо увеличить продолжительность сеансов гипноза, чтобы вложить максимальные знания в твою голову». Он позвонил. Вошел один из его помощников. «Позовите немедленно Мингьяру Дандупа». Через несколько минут я увидел, как мой учитель не спеша направляется к нам. Мне казалось, что ему следовало поторопиться, но положение личного друга Далай-ламы давало ему здесь индивидуальные преимущества. Учитель сел рядом со мной напротив наимудрейшего. Слуга быстро принес чай с маслом и деликатесы из Индии. Когда мы приняли подобающие позы, Далай-лама заговорил: «Мингьяр, ты не ошибся, Лапсанг очень способный. Но не следует забывать о дальнейшем его совершенствовании. Прими все необходимые меры и ускори его образование, но без ущерба для полноты знаний. Используй все доступные средства. Надо поторопиться, ибо скоро тяжелые дни обрушатся на нашу страну, и нам следует иметь человека, который был бы способен заняться компиляцией наших священных книг и древних знаний». Итак, режим моих занятий снова ужесточился. Участились и срочные вызовы к Далай-ламе с целью интерпретации значения ауры его гостей. Я стал частым посетителем Паталы и Нарбулинга. В Патале я увлекался телескопами, они мне очень нравились. Один был огромный, на тяжелые три ноги, настоящий астрономический телескоп. Я охотно проводил у телескопа многие часы, наблюдая за Луной и звездами до поздней ночи. В сопровождении ламы Мингьяру Дандупа я часто отправлялся в Лхасу и наблюдал за людьми. Обширные познания учителя позволяли ему управлять моими умозаключениями и делать их более глубокими. Нам бывало забавно забрести в какую-нибудь лавочку, послушать рассказни торговца о высоком качестве его товара и тут же прочитать его мысли об их действительной ценности. Для нас не существовало никаких тайн. Память моя развивалась быстро, часами я слушал сложные отрывки из наших книг, а потом повторял их. Меня погружали в длительный гипноз и в это время читали отрывки из древних писаний. Глава 15. Тайны Севера Эти. Как раз в этот период состоялась наша экспедиция в высоковгорье Тяньшине. Я ограничусь лишь кратким описанием, поскольку не хватило бы мне нескольких томов, чтобы описать ее подробно. Далай-лама лично благословил каждого из 15 человек, участвовавших в походе. Мы оседлали мулофы, испытывая необычайный подъем духа, отправились в путь. Мулы могут пройти там, где лошадям это не под силу. Не спеша добрались мы до Тенгрицу, где спустились к огромному озеру Дзилинор. Двигались мы все время на север. Медленно перевалив через хребет Тангла, мы очутились в неисследованном районе. Сколько дней продолжалось наше путешествие? Затрудняюсь ответить точно, поскольку отчет времени потерял для нас значение. Мы не спешили. Продвигаясь без напряжения, мы экономили силы для решительного перехода. По мере нашего продвижения вглубь высокогорных районов и набора высоты окружающая местность все более напоминала лунный пейзаж с горными хребтами и кратерами, подобными тем, которые я видел через телескоп в Патале. Перед нами тянулись, казалось, одни и те же бесконечные горные цепи, одни и те же бездонные ущелья. Наше продвижение становилось все более трудным и задлинным. Вскоре пришло время, когда помочь нам уже не могли мулы. Даже им не хватало кислорода, к тому же они не могли пересечь скалистое ущелье, через которое люди перебирались с помощью специальных трусов, изготовленных из кожи яков. Мы нашли подходящее место, в котором оставили мулов, а с ними 5 человек, силы которых были на исходе. Скалистый контрворс, напоминавший клык волка, обращенный к небу, защищал их от ветра, продувавшего голую местность со всех сторон. У основания горы мы обнаружили углубление наподобие пещеры. Крутая тропинка спускалась в небольшую долину с растительностью скудной, но достаточной для корма мулов. Небольшой серебристый ручей протекал по долине, а затем падал с отвесной скалы на 1000 метров вниз. Высота падения воды была такой, что никакие звуки снизу не доносились. Здесь мы отдыхали 2 дня перед самым трудным этапом подъема в горы. И вот начался подъем. Поклажа набила мозоли и шишки на спинах и плечах, воздуха не хватало. Было такое впечатление, что легкие могут разорваться от перенапряжения в любую минуту. Но мы продолжали идти вверх, над пропастями и расщелинами. Часто приходилось пользоваться железными кошками, привязанными к концу кожаного каната. Мы забрасывали их вверх, цеплялись ими за уступы или трещины и продвигались, поднимаясь все выше, перебирались через расщелины, поочередно забирая кошки за собой. Для того, чтобы освободить первый канат, мы пользовались вторым канатом. Иногда никак не удавалось зацепить кошку, так как канат, на котором и подобном маятнику, раскачивали кошку перед тем, как забросить, одним концом привязывался к поясу. Прием этот был довольно опасен, и его проделывали поочередно. Один из монахов раскачал кошку с такой силой и бросил ее так далеко, что мощный рывок сорвал его с опоры. Монах ударился о противоположную скалу и разбился насмерть. Мы вытащили мертвое тело и помолились за душу погибшего.